Император, гнев которого остыл при виде его прелестной супруги, всецело властвовавший над ним, стал бормотать возражение. Ревность — низкое чувство. И такой человек, как Наполеон, не должен был бы поддаваться ей. К тому же Нейперк, приставленный австрийским императором к дочери, не мог внушить ему подозрения. Однако видимая близость и глубокая привязанность, которую, казалось, питала императрица к этому кавалеру, требовали его удаления. Он получил вместе с хорошим вознаграждением приказ возвратиться в Австрию. Мария Луиза не настаивала на сохранении при себе этого адъютанта, но страшно рассердилась на Наполеона за такое решение. Он казался ей смешным со своими подозрениями, отвратительным в своей ревности. Зато Нейперк, которому она все время выказывала знаки благоволения, стал в ее глазах жертвой супружеской тирании. Она думала о нем, мысленно вспоминала тысячи мелких подробностей из их ежедневных бесед, и в ее мыслях он занял одно из важных мест. Мария Луиза с умилением вспоминала о первой встрече с ним. Приключение на пруду с цветами получило теперь в ее глазах совершенно особенное значение. Она поняла, что Нейперк любил ее. Мария Луиза сознала себе, что и он был ей не противен, и перебирала в уме его любезность, заботливость, манеру держать себя всегда почтительно, но в то же время с некоторым оттенком превосходства. Последнее так действовало на нее, что она вообще крайне гордая, при нем чувствовала себя слабой, покорной, побежденной. В течение всего дня, когда Нейперк уезжал, она проплакала в укромном уголке своей комнаты, удалив Наполеона под предлогом головной боли. А в тот момент, когда Нейперк садился в карету, горничная передала ему маленькую шкатулку, которую он открыл с волнением и чувством счастья. В шкатулке были перстень и голубая незабудка. Вызвав к себе великого канцлера Камбасереса, император заперся с ним в обширном кабинете и занялся рассмотрением дела маркиза де Лавиньи. Слова Рене и подозрения министра полиции в измене только подтвердили опасения, зародившиеся у него благодаря внутренним военным заговорам. Ему небезызвестны были деяния графа де Прованса в Лондоне, но Фуше, каждый раз, когда император спрашивал его, отвечал с уверенностью, что с той стороны нечего опасаться беды. Таким образом, и сам Наполеон стал понемногу забывать о тех, кто на чужбине, в ожидании его поражения, готовились к реставрации, считавшейся в то время невозможной и невероятной. Итак, опасность перестала угрожать со стороны недовольных военных, вроде Мале, мечтавшего о возмущении полков и содействии гарнизона к гибели Наполеона. Эти казарменные мятежи были невероятны. Выражения в письме генерала Мале доказывали, что, по крайней мере, в данный момент филадельфы отказались от своих планов. Оставались неведомыми замышляемые роялистами ухищрения бурбонов, сношения, которые поддерживались во Франции принципе с помощью денег и с помощью Англии. Пожалуй, тут-то и таилась настоящая опасность. Де Лавиньи, тайного агента, тем более опасного, следовало бы арестовать 10 раз. Без сомнений, уже предупрежденный в настоящее время, он мог ускользнуть обратно в Англию. Фуше оставил его на свободе.